Глава вторая. Отлежался час, но, вставая, все равно почувствовал себя дряхлым стариком. Я не только полностью выложился, но и перенапрягся. Ну что же, буду время от времени кастовать на себя общее лечение, к утру станет полегче. После завтрака пригласил всех, кроме Хастера, немедленно подойти к Джоан. Ему пообещал потом все объяснить, когда не в столовой будем. Особенно была удивлена Джоан, которую пригласили к ней же домой с другими членами клана, предварительно с ней не переговорив. Не то чтобы она начала выпендриваться, но этикет явно был нарушен. Я по этому поводу не заморачивался. Когда она узнает причину нарушения этикета, будет последним вопросом, что ее будет волновать. Все так и вышло. Члены клана, внезапно приглашенные на собрание, были несколько напряжены, когда мы в тишине добрались до башни. По дороге отвечать на вопросы, по какому поводу собрания, отказывался. Мало ли что случилось плохого, думали они. Но мы вошли, и я убедился, что кормилицы в башне нет, после чего сказал. «Так, теперь выстраиваемся в очередь за подарками. Начнем с девушек. Эрли, подойди ко мне». Сестричка с предвкушающим лицом подошла ко мне, но очень удивилась, получив в подарок невзрачный камень. Тщательно осмотрев его, она вежливо спросила, держа камень двумя пальцами, словно боясь запачкаться. «И что это такое?» «У кого-нибудь есть идеи?» — спросил я. Первой, как часто бывало, о сути происходящего догадалась Джоан. «Это что, пространственный артефакт?» — я кивнул. «И ты сказал становиться в очередь. Значит, и для меня такой есть?» — спросила она. Я снова кивнул. «Эй, сын!» — завопила Джоан, оглушив стоявших рядом Тивадара и Корнелла. Они даже отшатнулись, оттолкнув Эрли, полезла ко мне целоваться. Тут и Эрли очнулась от ступора, в который попала, поняв, что именно она получила. Естественно, все эти недели, что я использовал артефакт, я знал, как остальные хотят заполучить себе такой же. А я упорно отказывался рассказывать, как его можно добыть, так что оставалось только завидовать. И сестричка, осознав, какое сокровище она заполучила, тоже бросилась обниматься. На всякий случай я предостерегающе посмотрел на братьев, мол, даже и не думайте. Но они и так знали, что обниматься я предпочитаю сугубо с девушками. Вырвавшись из женских объятий, я раздал артефакты и братьям. Сейчас идем на занятия, но потом предлагаю собраться на обед здесь же. Я за это время при помощи арского кинжала вырежу в эспандрах ниши, и при вашей помощи доделаю все, что нужно. По ночам будете тренироваться в разных локациях, правильно использовать полученные артефакты. Я только сейчас начинаю раскрывать весь потенциал этого артефакта, а в первые дни, бывало, вообще забывал, что он у меня есть. Так что я буду рассказывать и показывать, как его можно использовать, а вы будете повторять. Попробуем разные локации, пустыню, горы, немного побегаем и по городу, по крышам, и, естественно, будем учиться пользоваться и прощой, и копьеметалкой. С ними куча тонкостей. Все их нужно знать, чтобы уверенно пользоваться. Естественно, родичи и Джоан были в полном восторге. Сюрприз я приготовил для них грандиозный. Эрли подошла ко мне поближе, когда уже подходили к аудитории. — А как добывать такие? Ты нам так и не расскажешь? — Нет, — подтвердил я. — Значит, это по-прежнему очень опасно, и последние ночи ты сильно рисковал, верно? Ты поэтому похудел на несколько килограммов, и с тебя теперь штаны спадают. И черты лица у тебя стали очень жесткие, словно ты постоянно смотрел в лицо смерти. И верно, я только сейчас обратил внимание, что штаны висят на мне слишком вольно. Ну да, ежедневные пробежки по несколько десятков километров по жаре из кого угодно жир вытопят. Что касается черт лица, не знаю, надо найти зеркало и глянуть. Хотя меня это и мало волнует. «Все нормально», — махнул рукой я, но Эрли печально покачала головой. А слышавший этот разговор Джоан покрепче сжала мои пальцы в своей руке в знак признательности. К Хастеру я подошел сразу, как мы вернулись на занятия. Было еще минут пять до начала пары, так что отвел его в сторону от здания в парк, где никто не мог подслушать, и сказал. «Видел же мой пространственный артефакт, верно?» Тот, естественно, кивнул. Вопрос был глупым, с моей стороны, конечно. Как-то неудачно сформулировал. Так вот, за эти ночи я раздобыл еще четыре. подарил их сейчас братьям, сестре и своей девушке. Тебя не звал, чтобы не было обидно, только поэтому». «Да ладно», — махнул рукой Хастер. «Двое братьев и сестра, Джоан — невеста, я правильно понимаю? Ясно, что они в приоритете». «Скажу честно, что собирался добыть 6 и для тебя со скалой еще парочку. Но когда залез в локацию сегодня, и так в очень опасную локацию, выжил чудом. У меня совершенно четкое ощущение, что тот, кто создал эти портальные локации, в которых можно добыть этот артефакт, оказался недоволен тем, что я делаю. Может, счел меня слишком жадным. Меня 6 раз пронзили когтями размером с вот этот твой кинжал, и вообще трудностей и опасностей было в несколько раз больше, чем в любом из предыдущих походов. Так что без обид. Но пока я воздержусь от новых походов, вам со скалой придется подождать какое-то время». «Честно говоря, для меня вообще оскорбительная идея, что кто-то должен рисковать жизнью так сильно, когда я сам могу это сделать», — медленно проговорил Хастер. «Я тебе не брат, сестра или невеста, чтобы вот так ради меня убиваться и рисковать, делая подарок и изображая заботливую няньку. Ты вообще еще недавно хотел меня просто убить, если уже успел позабыть. Так что давай на чистоту. Я не приму этот артефакт, даже если ты мне его однажды принесешь. Я должен уважать себя. Это должен быть мой риск и моя добыча. Отправляй меня в этот портал следующей же ночью, расскажи, что нужно делать, и будь что будет». Я молча посмотрел на него, соображая. Для меня это было неожиданно. Да, что-то я слишком вошел в роль няньки и опекуна, потом кивнул. «Ты меня сейчас очень порадовал, Хастер. Это слова настоящего бойца, который прославит клан». Я хлопнул его по плечу, а он довольно улыбнулся. «Все так. Один радуется, получив крутой подарок, а другой — от признания его собственной крутизны. Сделаем так. Это очень рисковый поход, поэтому тебе нужно к нему получше подготовиться. Я расскажу тебе все, что знаю, и ты сам поймешь, что именно тебе нужно улучшать. В ближайшие ночи мы будем тренироваться использовать артефакт. Будешь делать это с нами. В локацию, где есть артефакт, нельзя идти со своим. Я это хоть и сам придумал, но после того, что произошло со мной прошлой ночью, в это верю теперь всем сердцем. Так что тебе нужно знать, как максимально эффективно использовать артефакт, когда ты его добудешь. Но в сам портал ты пойдешь не сейчас, а когда пойдем на практику. Сам понимаешь, риск для клана очень велик. Если ты пойдешь сейчас и погибнешь, то Академия наводнят следователи, и пропавшего студента везде будут искать. Могут найти наш подземный переход. Да что уж, обязательно найдут. В поисках пропавшего человека в каждую дыру заглянут». «Тебя это не остановило в последние 4 ночи», — ухмыльнулся Хастер. «Но риск погибнуть у меня все же ниже, чем у любого из вас», — пожал я плечами. «Я просто лучше подготовлен. Когда сможешь побить меня на учебной дуэли или в схватке без магии, милости просим. Броди хоть каждую ночь где хочешь». «Справедливо», — согласился Хастер. «И спасибо за этот разговор и за согласие поделиться информацией о том, где я могу взять такой ценный артефакт. Твои условия я принимаю. Я и сам никак не хочу навредить клану». На пару мы, конечно, опоздали. На такой серьезный разговор я не рассчитывал. Как оказалось, плохо знал Хастера. Вот наше общение с ним и затянулось. Но и хорошо, что он меня порадовал. Правда, когда после ужина мы вдвоем убирали лопатами снег на дорожках Академии в наказание за провинность, светлых эмоций по поводу этого разговора осталось поменьше. Двор короля Драска Великодушного. Король получил пренеприятное известие прямо за завтраком от внезапно пожелавшего навестить его министра иностранных дел. Он чуть кофе не поперхнулся, когда тот сказал ему, что по надежным данным принц из серии спит с парнями, а не с девушками. «Так а зачем он тогда этот портрет моей племянницы у себя повесил?» — недоуменно спросил король, немного придя в себя. Министр чуть раздраженно не пожал плечами. Настолько понятен ему был ответ на этот вопрос. Но так себя вести с королем было точно нельзя, поэтому он поклонился и сказал: «Чтобы казаться обычным парнем, от которого его отец может ждать наследника после свадьбы, я так полагаю, ваше величество, и чтобы вообще остаться наследником, Вряд ли король Сесери обрадуется перспективе не увидеть внуков на своем троне и тому, что его род пресечется. «Но даже если так, пару раз-то он может и с женой расстараться», — предположил король. «Но в целом новости для нас скорее хорошие, чем плохие». И он ожидающе посмотрел на министра, чтобы проверить его компетентность. Если тот не поймет, на что он намекает, то гнать надо в шею такого министра иностранных дел. Министр не подвел его ожиданий. Поклонившись, он сказал: «Полностью согласен с вами, ваше величество. С такими предпочтениями наследника в отношении партнеров трон Сесерии однажды действительно может оказаться без наследника. И наше королевство сможет попытаться использовать этот момент для захвата нашего соседа». «Бедная девочка, моя племянница, в таком случае», — пробормотал король. «Я говорил тебе, Бастер, что люблю ее». «Конечно, ваше величество, в этом никто не сомневается», — тут же подтвердил министр. «Как мне ее не любить, если я был так рад, что у моего брата родилась девочка, а не парень?» — пустился в воспоминания король. «Брат, у которого есть сын, это всегда угроза для королевской власти. Придворные могут начать организовывать заговоры, чтобы посадить его на трон вместо тебя, а брат, у которого дочка вместо сына, заговорщикам не нужен. Кто захочет видеть королем человека, у которого нет наследника?» Министр стоял рядом с королем и старался стать как можно более незаметным. Конечно, вроде бы и здорово, что король пускается в такие интимные размышления в его присутствии, значит, доверяет ему, но это чревато опасными последствиями в будущем. Вдруг однажды король решит, что слишком много откровенничал в его присутствии, и неплохо было бы укоротить кое-кого на голову на всякий случай, чтобы чувствительная информация точно никому не стала известна. Герцог Бастер поэтому предпочел бы обращаться с королем без таких откровений, чтобы иметь шанс прожить подольше. Но кто его спрашивал, чего он там хочет? «Но участь девочек королевской крови приносить выгоды для правящей династии», — продолжил рассуждать король. «Судя по слухам, сама Лоррейн тоже не очень любит мужчин. Может, ей даже лучше будет оказаться замужем за человеком, которому она будет полностью безразлична? Будет спокойно заниматься своими магическими опытами и наслаждаться жизнью. Позлится, конечно, на меня сначала, а потом повзрослеет и сама все поймет. Тут же еще и шанс, что если у них не будет детей, а принц станет королем...» «Если король однажды погибнет, то королева Лоррейн сможет начать процесс объединения наших королевств под вашей рукой», — вновь подтвердил министр, что с полуслова понимает замыслы своего сюзерена. «Да, Бастер, вот именно!» — довольно кивнул король. «Мы объединим два королевства в одно, под моей властью, а ее сделаем ректором Королевской Академии Магии Сесерии. Название, конечно, изменим, но это очень серьезная академия. Думаю, вот тогда она и станет по-настоящему счастлива. Я же на самом деле люблю эту девочку, Бастер!» Эйсон, Академия. Во время работы в парке меня нашла возмущенная Джоан. Я поразился этому ее состоянию, думал, что после такого царского подарка, что она получила, она еще пару недель будет летать в эйфории, задевая тучи головой. Но все выяснилось быстро, едва она заговорила, оттащив меня от Хастера в сторону. «Мне прислали сегодня этот обещанный портрет сесерийского принца. Отец передал через кормилицу, что его через полчаса доставят мне на квартиру. Вот не знаю, что с ним делать. Сразу поломать и в камине сжечь, или как мишень для стрельбы из лука использовать?» Услышанное меня не порадовало. Мы с ней старательно интриговали, стремясь расстроить свадьбу, а тут такой вот шаг делают, показывая, что все еще в силе. Но думал недолго. «Ты, главное, не спеши глупости делать», — посоветовал ей. «Пусть портрет стоит целехонький и без дырок в разных интересных местах. Если нам все же удастся сорвать эту свадьбу, мало ли кому в голову придет проверить, не ты ли тому причиной. Так что портрет должен быть в нормальном состоянии и не в нужнике висеть вниз головой. Сама знаешь, что против королевской воли идем и должны быть вне всяких подозрений». Вроде ничего особенного и не сказала, настроение у Джоан хоть немного, но все же улучшилось. Закончив с отработкой в парке, мы с Хастером расстались. Он пошел к себе в комнату, а я пошел к Зрелиусу. Джон я немного успокоил, но сам переживал всерьез. Столько старались, и вроде все красиво придумали. Почему же не сработало? Зарелли встретил меня, к моему удивлению, не очень любезно. «Как ты думал, что ты раньше появишься?» — покачал он головой. «Неужто поход на Хоглина тебе больше не интересен? Обсуждали же, что нужно добыть необходимые ингредиенты для этой твоей приманки». «Извините, мастер, были срочные дела», — повинился я. «И вправду ведь забыл. Приближаются каникулы, а у нас есть определенные проблемы с врагами. Принимал меры по укреплению нашей защиты от них». Тут Грандмаг впервые внимательно на меня посмотрел. «И в самом деле, ты какой-то бледный и выглядишь уставшим», — признал он. «Ну, тогда и ты извини меня, погорячился. А с чем сейчас пришел?» «Хотел еще посоветоваться с вами по поводу этой навязываемой свадьбы для Лоррейн. Я назвал то имя, которым сам маг привык называть Джоан с детства. Мы с ней волнуемся, что вроде бы и сделали все как надо, ничего не меняется. Ей сегодня вот портрет принца прислали». «Прежде всего, не спеши слишком», — покачал головой Грандмаг. «Такие вопросы быстро не решаются. Слишком много факторов надо учесть. Вот, взять то же письмо, что ты подкинул в посольство Хартении. Они же не обязаны верить всему, что в нем написано. Посол дорожит своей должностью. Вначале он сядет и как следует прикинет все. Ему и хочется сообщить первым что-то важное и боязно, что это может оказаться дезинформацией. А с него потом строго за нее спросят. Поэтому я думаю, что он не сразу подал сигнал в столицу о полученном письме. А там ведь то же самое. Письмо не сразу попало в руки министра иностранных дел. Тоже начальник посла сидел и думал, похоже это на правду или нет, и ему потом влетит. А затем и министр сидел и думал, у него теплая должность, стоит ли ей рисковать ради такой новости, если она потом не подтвердится. Будем исходить из того, что он все же доложил королю. Так тот тоже должен проверить такую информацию, прежде чем принимать меры. Наверняка дал поручение своему главе по шпионам, и те начали работать. И только когда они подтвердят, что да, тайная встреча королей Сесерии и Аргента была, тогда он начнет действовать. Слушая объяснение Грандмага, я начал понемногу успокаиваться. Ну да, не хватает мне опыта со всей этой бюрократией. На войне все делалось очень быстро. Важная информация передавалась молниеносно, и также молниеносно на нее реагировала вся армия. Никто ничего не затягивал, промедление было смерти подобно. А тут мирное время, все расслаблены, дрожат за свои места. — Спасибо, мастер, буду впредь учитывать такие вещи. — поблагодарил я Зарелиуса. Тот усмехнулся в густую бороду и сказал. — Ну что? «Сходим на новую прогулку сегодня?» Я, конечно, сильно вымотался за эти 4 дня, и больше всего мне хотелось завалиться в постели блаженствовать, но я уже понял, что Зарелиус стосковался по вылазкам в порталы. Ну а чего я хотел? Сам же его подлечил, да дал гарантии, что тело ему не откажет в ближайшее время. Вот он и не хочет сидеть степенно, сложив руки, как раньше в ожидании смерти, а пытается восстановить более активный график. Мне еще очень везет, что он не позвал кого-то другого его сопровождать в этих путешествиях, а меня дожидался. Ясное дело, что одному ему ходить не с руки, не разделывать же Грандмагу свою добычу самому в его возрасте. Но из желающих сопроводить его студентов будет море, стоит только свистнуть. Да что студенты, тот же Древч сразу про свои лекции забудет при такой возможности. Лично, в полной безопасности, сопровождая Грандмага, увидеть тех свирепых монстров, про которых раньше только слышал чужие рассказы. Так что сегодня мне неинтересно, насколько я вымотан. Я улыбаюсь и говорю: «Конечно, мастер». Чтобы сделать приманку для Хоглина, которая заставит его выползти из своего убежища, даже зная, что противник, появившийся в локации, очень силен, сегодня ночью должны будут пострадать 2 вида монстров — Ристуки и Жанга. К счастью, порталы с ними встречаются часто, так что Грандмаг перекинул нас в нужное место без малейших раздумий. Он много лет ходил на охоту в окрестностях столицы, а память у него хорошая. Первыми влипли Аристуки. Да, они были достойными противниками даже для архимага. И в целом воображали себя самыми свирепыми хищниками, так что искать их не было нужды. Едва мы вошли в их раскаленную под постоянными лучами солнца пустынную локацию, как на горизонте тут же появилось облако пыли, увеличивающееся прямо на глазах. Огромные четвероногие монстры и по своему строению были приспособлены для быстрого бега, а они же еще и магию использовали, чтобы ускориться. В целом, это были очень продвинутые высшие монстры. Умели использовать магию не только для того, чтобы ускоряться, но и чтобы формировать защитный покров и атаковать своего противника. Причем магическая атака у них была очень мощной. Аналога такого у людей не было. Все, что видели перед смертью обычные маги, это огромное темное пятно, которое пожирало все на своем пути, несясь на них с огромной скоростью, которая не снижалась, сколько бы препятствий магических или физических не выставлялось на его пути.